«А Парму угостим водицей», — пропела герцогиня. «Но как ты выполнишь эту шутку?» «Я уже все обдумал. Выйду из Сакко верхом в 9 часов вечера. В 10:30 остановлюсь около харчевни «Три дурака», что стоит у дороги в Казальмаджоре, и в мое поместье Ричарда. В 11 я уже буду во дворце и в своей комнате, а в 12:15 жители Пармы получат воды сколько душе угодно и даже сверх того. Пусть выпьют за здоровье злодея. Через 10 минут я выберусь из города на Болонскую дорогу. Проездом отвешу поклон крепости, поздравлю с тем, что она осрамилась благодаря отваге монсеньора и уму вашего сиятельства, сверну на проселочную дорожку, хорошо мне знакомую, и торжественно прибуду в Ричарду».